Глава 5. Логика действий. Поиск в парке показал полное отсутствие каких-либо наблюдателей вокруг моего дома, а вот обыск самого здания и прилежащей территории закончился двухчасовой работой с найденными в нем чужими фиксаторами, которые пришлось максимально незаметно для операторов подключать к домашнему вычислителю. Уж не знаю, кто именно озаботился такими мерами контроля, цесаревич или какая иная сволочь, но теперь им здесь не светит. Спасибо Ольге за науку, отныне фиксаторы будут передавать лишь смену дня и ночи в пустом доме. Убедившись, что сделал все возможное и оградил себя от чьего-либо наблюдения, я, наконец, скинул отвод глаз и, рухнув на диван, тяжело вздохнул. Покосился на купленную в Александрове пластиковую непрозрачную папку, в которую переложил переданные Михаилом документы, но даже не стал за ней тянуться, хотя очень хотелось спалить к чертям ее содержимое, даже не читая. Усталость накатила волной, заставляя дрожать руки и ноги так, словно я сутки разгружал вагоны. Подремать бы сейчас, да не могу. Мысли мечутся, как испуганные зайцы, голова трещит и раскалывается, а глаза застилает красная пелена от гнева. Положительно, соваться в таком состоянии к Ольге не лучшая идея. Прости, милая, но придется тебе еще немного меня подождать. Черт, удавил бы цесаревича! «Защитить меня он, видите ли, хотел, ага, сказочник!» Не предупредив, не оговорив, даже не приказав. «Ладно, там была присяга, был приказ, и на моей шее висело его исполнение. Служба такая, другой не бывает. Но при всей ее строгости ни один генерал никогда бы не использовал меня и моих людей с таким цинизмом. Нет, бывало, что перед бойцами ставили трудновыполнимые или попросту самоубийственные задачи. Использовали как отвлекающий момент или отводили роль наживки, но всегда был приказ, а любые задачи нам именно ставили, всегда следуя завету Суворова. Каждый воин должен знать свой маневр. Здесь же, кажется, этот принцип не в чести. По крайней мере, у одного ушлого умника с титулом наследника престола и задатками Ришелье. Да, какую бы ярость в отношении цесаревича я не испытывал, как бы не хотел его удавить, не могу не признать, что Михаил великолепный игрок и манипулятор. Фактически, идя к какой-то своей неизвестной мне цели, он умудрился эдак походя использовать меня как пешку в своей игре и тем же действием обломать все мои возможные трепыхания. И даже чуть было не заставил на себя работать. Да как же я мог забыть? При этом наследник умудрился соблюсти каждую букву нашего договора и оградил меня от политических игрищ, по крайней мере на ближайшее время. Ведь втянуть во что-то коматозника или труп довольно затруднительно, не так ли? Умно, конечно. Если не считать того, что эти действия сильно ограничили мои возможности и подарили цесаревичу возможность влияния на меня. Сука. Так, стоп, не кипишите, не спешить. Если Кирилл Николаев сейчас недееспособен, а его тезка Кратов находится под колпаком, о чем ненавязчиво намекают найденные мною в доме фиксаторы, жучки-маячки на теле, в подаренных цесаревичем браслете-коммуникаторе и сейфе-шкатулке, это же не значит, что и Росомаха должен сложить лапки и смириться, правильно? Осталось лишь решить, что делать. Один из двух вечных вопросов. Хорошо, хоть ответ на второй мне уже известен. Вот только дотянуться до шеи этого виноватого вряд ли удастся. Да и черт с ним, не хватало еще бодаться с царской семьей. Один раз попал, узнал, чего стоит царское внимание, и будет. Урок выучен, повторений не требуется, а значит, все благие пожелания Михаила и его же инструкции отправляются в печь. А вот, собственно, и задача номер один – обезопасить себя от манипуляции ушлого цесаревича и ему подобных личностей. Да, большая проблема. Как слон большая. А слона надо есть по кусочку. Что ж, приступим. Кусочек первый – личная безопасность. Дать бы себе по шее за то, с какой легкостью меня спеленали рында на празднике. Расслабился, дурак, поверил, что на таком сборище никто не станет нападать. Ну как же, ведь нет в государстве места безопаснее, чем под защитой ока государя. Вот тебе и урок номер два. Каким бы крутым ты ни был, Грант, хлопни ушами, и один единственный дротик со снотворным окунет тебя в дерьмо с головой. Принято и усвоено. Отныне контроль над окружающей обстановкой – наше все. Паранойя, радость моя, просыпайся! Считаем, что мятеж продолжается, и каждый встречный поперечный готовит, если не атакующую технику, то стреломет. Помимо этого, стоит внимательнее отнестись к своему окружению. Слабых мест у меня немного, но они есть. Кроме физической безопасности собственного дела, это мои ученики Бестужевы и Вербицкие. Да, тут будет посложнее, особенно учитывая место службы Валентина Эдуардовича и Анатолия Семеновича. Впрочем, если подумать, будущий тесть и его коллега отнюдь не безобидные овечки и сами в состоянии за себя постоять. А вот ученики и Мария – это другой вопрос. По всем законам, писанным и неписанным, их безопасность – моя задача как учителя и будущего регента. А может быть, стоит ее немного упростить? Ведь если они окажутся вне досягаемости манипуляторов, то и на меня через них надавить не выйдет, так? Так. Что ж, решено, сдвигаем прежние планы по времени. Мария войдет в число моих учеников, а после я сделаю все, чтобы ни люди цесаревича, ни кто другой не смог до них добраться. Благо, сама Вербицкая уже месяц мнется и не решается попросить меня об обучении. Как бы ни смешно это звучало, но наша непревзойденная актриса, кажется, просто стесняется. Или вопрос в деньгах. Если вспомнить, сколько мне платят Громова и Посадская... Впрочем, это решаемо. Черт, чуть не забыл, Георгий и Инга. Но с ними все гораздо проще. Официально мое пребывающее в коме тело находится в медбоксе Костромского имения Бестужевых. А где должны быть ватажники? При атамане. Вот пусть и поживут пока под присмотром людей тестя. Валентин Эдуардович не откажет, а мне спокойнее будет. Но прежде нужно обсудить с ними этот вопрос, иначе чем я буду отличаться от Михаила, с его отношением к людям как к бессловесным инструментам? Не-не-не, такой хоккей нам не нужен. Решено. После встречи с Ольгой обязательно загляну к будущему тестю, оттуда к Жоре с Ингой. Щелкнув зажигалкой, я прикурил сигарету, вытащенную из найденной на столе пачки, затянулся и, откинувшись на спинку дивана, уставился на поднимающуюся к потолку тонкую ленту дыма. Рука нашарила папку с документами и, выпотрошив ее, ухватилась за несколько исписанных от руки листов и пакет с паспортом. «Инструкции на первое время, да? Что ж, думаю, прежде чем сжечь, стоит с ними ознакомиться. Хотя бы чтобы знать, что именно мне не стоит делать и с кем не нужно встречаться». Пакет с паспортом я отложил в сторону и принялся за чтение той белиберды, что написал для меня цесаревич. Данные моего куратора, на котором, оказывается, лежит задача решать любые вопросы, начиная с аренды подходящего жилья и заканчивая взаимоотношениями с властями любой губернии или уезда. Список мест, где мне ни в коем случае нельзя появляться, и перечень лиц, с которыми мне категорически запрещено встречаться. Однако, если верить этим двум спискам, то мне вообще нужно запереться в каком-нибудь подвале и перемещаться по стране исключительно с помощью окон, или под отводом глаз. Ха! И как апофеоз, список учебных заведений на случай, если я надумаю обзавестись документами об образовании или решу поиграть в школьника. Вот уж нафиг, только-только отделался от этого геморроя. А сами инструкции можно свести к одному незатейливому выводу. Не высовывайся, слушайся взрослых дядек, они знают как лучше. Что и требовалось доказать. Как бы ни был умен цесаревич, сколько бы и чего он про меня не узнал, относиться иначе, как к 15-летнему недорослю, он не собирается. Что ж, оно и к лучшему. Я глянул на запястье, которое должен был украшать браслет-коммуникатор, переданный мне цесаревичем, и чертыхнулся. Не везет мне на эти устройства, уж сколько я их сменил за прошедший год, не сразу и посчитаешь. Я вздохнул и, отыскав взглядом стоявший на столе будильник, покачал головой. Выделенное самому себе свободное время на исходе, а я так толком и не отдохнул. Ну, хоть успокоился, и то ладно. Хлопнув ладонями по коленям, я решительно поднялся на ноги и, убрав документы обратно в папку, отправился туда, где оставил браслет, шкатулку с жучками и тот маячок, что выудил из-под кожи на своей спине. Сандуны. Это место я любил еще там, хотя бывать в нем доводилось нечасто. Сначала из-за службы, а потом запретили врачи. Да и мотаться за 200 километров от дома до Москвы только для того, чтобы посетить знаменитые бани, было проблематично. А вот сейчас таких проблем с расстоянием нет. И что-то говорит мне, что теперь я стану довольно частым гостем в Сандунах, в частности, и в банях вообще. По крайней мере, до поры до времени. Почему именно бани? Потому что тот маячок-волосок, что я обнаружил в своем теле, как показало его извлечение, весьма чувствителен к жаре и холоду. Иначе говоря, при изменении температуры окружающего его кожного покрова больше, чем на градус, например, в душевой, он отключается, переходя в режим накопления энергии, и вновь начинает передавать сигнал в эфир, когда температура возвращается к норме. Решение удобное и логичное. Душ я принимаю утром и вечером, так что проблем с подзарядкой маячка нет. Но не без изъяна. Покинув знаменитое заведение, кстати, здесь до сих пор принадлежащее семье основателя, я свернул во дворы и, открыв окно, шагнул в гостиную особняка Бестужевых и отстраивающемся заново боярском городке. Первое на мое прибытие отреагировала Ольга. Кажется, наше приключение заставило ее прийти к тому же выводу, что и я недавно, и теперь невеста непрерывно мониторит окружающую обстановку в эфире. Ничем другим ее столь скорое появление в пустой гостиной отцовского дома я объяснить не могу. Во мгновение ока, преодолев разделявшее нас расстояние, Оля повисла на моей шее и, окатив шквалом эмоций, молча засопела куда-то мне в ухо. Попытка отцепить от себя переволновавшуюся девушку ни к чему не привела. Невестушка ни в какую не желала размыкать стальную хватку, так что пришлось брать ее на руки и в таком вот виде дефилировать по дому в поисках Валентина Эдуардовича. Впрочем, это оказался напрасный труд. Едва завидев меня с Олей на руках, Бестужев весело фыркнул и махнул рукой. «Потом поговорим, Кирилл. А сейчас удели внимание невесте, она за тебя испереживалась». Боярин подмигнул и, развернувшись, скрылся за дверью в кабинет. Только замок щелкнул. «Слышал, что папа сказал?» – прошептала Оля. «Надеюсь, где находится моя комната, ты не забыл. Неси». «Несу», – улыбнулся я. Рассказ о событиях тех суток, что прошли с момента нашего расставания, занял не так много времени. И за эти полтора часа я успел поведать не только подробности встречи с цесаревичем, но и свои выводы по ее итогам и даже вкратце дальнейшие планы. Но тут я не стал углубляться в детали просто потому, что они пока отсутствуют. «Ты прав, Кир», – заключила Оля, внимательно выслушав мой рассказ. «Как бы ни хотел Михаил убедить нас в своем расположении, как бы ни доказывал, что желал лишь защитить тебя от тех, кто решил уничтожить Грандов, доверять ему нельзя. Кирилл, я попрошу только об одном – не вздумай исчезнуть без меня». «Обещаю», – кивнул я в ответ. «Какая у меня умная невеста, это что-то!» Беседа с Бестужевым состоялась уже поздно вечером, когда Ольга уснула, и я, наконец, смог выбраться из нашей спальни. Вот тогда на мой новый браслет и пришел вызов от хозяина дома. Пришлось менять курс и вместо кухни, куда я направлялся, ползти в кабинет Бестужева. «И что ты собираешься делать?» поинтересовался Валентин Эдуардович, выслушав практически дословный пересказ моего разговора с цесаревичем. «Избавиться от контроля царской семьи». «А как же клятва опричника?» нахмурившись, спросил боярин. «Впрочем, в эмоциях его, точнее тех куцах-огрызках, что я мог ощутить, не было и намека на недовольство». «А я и не собираюсь ее нарушать». «Первым», — пожал я плечами. «Но и соблюдать буду точно так же, как цесаревич, то есть следуя не духу, а букве нашего договора». «Вот как? Интересно». После долгой паузы протянул Бестужев. «И в чем будет выражаться это следование букве?» «В данный момент это исполнение явно выраженного намерения Михаила на ближайший год скрыть меня от чужих глаз и отстранить от общественной жизни. Я выполню его волю». «Спокойно, не стоит заплевывать дорогой ковер в кабинете будущего тестя. Выполню на все 100%. «И ты не собираешься ему мстить?» Боярин удивленно приподнял бровь. «Я похож на идиота?» – ответил я вопросом на вопрос. «Смерть цесаревича в такой неспокойный период способна принести лишь новую смуту. А я пока еще не настолько силен, чтобы гарантированно защитить моих близких в подобном случае». «То есть полностью со счетов такую возможность ты не сбрасываешь?» – подозрительно прищурившись, уточнил Бестужев. «Пока Михаил не нарушает условий нашего договора и не угрожает моей жизни или жизням моих близких, ему нечего опасаться». «Не уходи от ответа, Кирилл!» — повысил голос боярин. «Мне не нужна месть!» — вздохнул я. Да, меня взбесил поступок наследника и его попытка привязать к себе, подаваемая под видом беспокойства за мою безопасность и под прикрытием долга сюзерена по защите своего вассала. Да, мне чрезвычайно не нравится, что он уничтожил мое имущество и даже не подумал компенсировать его стоимость. Но это не значит, что я собираюсь перерезать глотку этой жадной сволочи. Не надо считать меня кровожадным идиотом. Как я уже сказал, Михаил действовал в рамках нашего с ним договора, хотя и следовал не его духу, а букве. Я отвечу ему тем же. У меня есть четко прописанные обязательства перед сюзереном, которые я должен исполнять. Что ж, должен, значит, исполню, но не выходя за пределы наших договоренностей. То есть, как и цесаревич, я собираюсь следовать не духу, а букве соглашения. От сих до сих и не на йоту больше, толкуя любые разночтения только в свою пользу и никак иначе. Короче говоря, буду итальянить. Примечание. Итальянить. Итальянская забастовка. Форма протеста, заключающаяся в исполнении бастующими своих обязанностей со скрупулезным следованием всем установленным правилам и инструкциям, что приводит к мгновенному падению производительности труда, а то и полной парализации производства. Боярин смерил меня долгим взглядом и расхохотался. «Да, такого я от тебя не ожидал», — заключил он, вытирая выступившие от смеха слезы. «Устроить наследнику престола и сюзерену итальянскую забастовку. Кирилл, ты страшный человек!» «Рано радуетесь, Валентин Эдуардович», — вздохнул я, и будущий тесть моментально насторожился. «Это означает, что если наш конфликт с цесаревичем не будет решен до наступления моего 18-го дня рождения, открытие нашей школы не состоится». «Что? Почему?» – взвился Бестужев. «Потому что большая часть моих обязанностей по договору с наследником касается именно школы». «Нет школы, нет и обязанностей, так?» – понятливо кивнул тесть. «Именно». «Что ж, будем надеяться, что вы решите свои противоречия меньше, чем за 3 года», — вздохнул Бестужев, помолчал и, тряхнув головой, слабо улыбнулся. «Ладно, Кирилл, с этим разобрались. А теперь давай поговорим о твоей затее с исполнением воли сюзерена». Разговор с будущим тестем закончился глубоко за полночь, когда в кабинет отца нагрянула Ольга, рассерженная слишком долгим отсутствием жениха в ее спальне. А утром... Очень ранним утром был звонок назначенному мне куратору, и как итог, в полдень вместо того, чтобы вплотную заняться вопросом перехода Марии под мою полную ответственность, я был вынужден изображать Джеймс Бонда и идти на абсолютно ненужную мне встречу с этим... Шаг в окно, и вот я уже стою в одном из вечно пустых закоулков Замоскворечья. За углом находится дом, доставшийся от родителей Кирилла. Но туда мне сейчас не нужно. Встреча назначена в кафе на соседней улице, и до нее еще добрых полчаса. Достаточно для того, чтобы спокойно осмотреться и определить точки, где могут засесть наблюдатели, или где они могут разместить фиксаторы. Что ж, отвод глаз мне в помощь. Короткая пробежка по близлежащим улочкам и переулкам заканчивается у входа в нужное мне кафе. Наблюдатели действительно имеют место быть. Точнее, один наблюдатель, занявший место на открытой веранде. Непримечательный тип в сером льняном костюме. Ежик, седых волос, невыразительное лицо. Мимо такого пройдешь и не заметишь. Единственное, что его выдает, это полная сосредоточенность, совершенно не совпадающая с расслабленным внешним видом. Браслет, отданный мне Бестужевым и заменивший подарок цесаревича, ныне покоящийся в кармане, щелкнул. Вот и фото. Не знаю, пригодится ли, но пусть будет. Как говорится, запас карман не тянет. От наблюдения меня отвлек шум двигателя и тихий скрип тормозов, остановившегося у тротуара старенького купе «Гепард». Подобную машину проще встретить в автопарке какого-нибудь гордого коллекционера или в музее, чем на проезжей части. Но конкретно этот экземпляр, не стесняясь, можно выставить разве что на свалке. Редван, видавший лучшие дни. А за его рулем я вижу знакомое по недавнему сеансу связи лицо моего куратора. Правда, сейчас оно выглядит не таким помятым, как во время нашего недавнего разговора, что неудивительно. После моего звонка в 5 утра у него было достаточно времени, чтобы привести себя в порядок. Забавно. Не думал, что доверенные лица царской семьи получают настолько маленькое жалование. И не надо про конспирацию. Даже если бы этот умник прикатил на нашу встречу, сидя за штурвалом спортивного болида Формулы-1, он бы привлек куда меньше внимания, чем сейчас. Эх, да и черт с ним. 2 месяца. Мне нужно продержаться только 2 месяца и успеть завершить несколько дел за все те же проклятые 2 месяца. Именно с такими мыслями я вошел в кафе, естественно, предварительно скинув с себя отвод глаз в одной из близлежащих подворотен. «Кирилл?» — окликнул меня успевший устроиться за столом и вооружившийся папкой с меню куратор. «Добрый день, Сергей Александрович!» — кивнул я, усевшись в кресло напротив моего нового знакомого. «Чертов день, чертово задание, чертов мальчишка!» А ведь Сергей еще утром понял, что это будет отвратительная миссия, но он даже не предполагал, насколько все будет плохо. Сначала этот идиотский звонок в 6:00 утра, когда сам он лег спать в 2:00 ночи из-за незаконченного отчета. Потом был обожженный горячим чаем язык, как следствие залитая все тем же чаем любимая рубашка. Потом была неожиданная поломка машины, место которой пришлось выкатывать из гаража давно заросший паутиной отцовский гепард. И как вишенка на торте, встреча с этим малолетним занудой. А ведь солнце всего лишь час назад перевалило за полдень. Сергей тихо застонал, вспоминая ровный безэмоциональный тон, которым его подопечный перечислял список предстоящих дел и требующих скорого решения задач. И первым среди них стал поиск жилья. Вот где мелкий мерзавец показал свою натуру конченого зануды. Сергей заранее ознакомился со своей миссией, и у него был готов обширный и весьма подробный на описание список квартир и домов в самых разных губерниях страны, так что он совершенно не беспокоился об этой стороне дела. Как выяснилось, зря. Мальчишку интересовало все. От характеристик и местоположения жилья и безопасности района, в котором оно располагается, до расстояния от ближайшей школы, магазинов, аптек, поликлиник и даже пожарных станций. Этот зануда разве что соседями не интересовался, и то лишь потому, что без выезда на место этого вопроса не решить. И так с каждым предлагаемым вариантом. А их, между прочим, в списке Сергея больше 50. Сначала куратор предположил, что подопечный над ним просто издевается. После 5-го рассмотренного варианта, глядя в глаза этого чудовища, Сергей понял, что готов его убить. А после 12-го убедился, что собеседник абсолютно серьезен и даже не понимает, почему сидящий напротив него мужчина, после очередного вопроса о наличии теннисных кортов поблизости от рассматриваемого дома, покраснел и начал скрипеть зубами. «И все-таки северо-восточное направление от Москвы было бы предпочтительнее», — вздохнул Кирилл. Его собеседник моргнул, перевел взгляд на развернутый экран браслета, где красовалась карта с указанием обсуждаемого объекта. «Подольск, северо-восток, Подольск, северо-восток, подонок!» «И зачем тогда расспрашивать о доме, расположенном на юго-западе?» Старательно давя поднимающуюся в душе волну бешенства, медленно, с расстановкой, спросил Сергей. Мальчишка в ответ беззаботно пожал плечами. «Просто интересно было. Красивый же домик!» Куратор взвыл. «Ты...» Задыхаясь от ярости, захрипел куратор. «Что случилось? Вам плохо, Сергей Александрович?» Забеспокоился этот зануда, и Сергей, медленно выдохнув, схватился за стоящий на столе стакан с газировкой. Одним махом опустошив сосуд, он осторожно вернул его на стол, разжал дрожащую ладонь и, прикрыв глаза, постарался успокоиться. Когда же ему это удалось, куратор смерил взглядом сидящего напротив него мальчишку и тяжело вздохнул. «Кирилл, давай договоримся, а?» Тихим, бесцветным тоном заговорил Сергей. «О чем?» – поинтересовался тот. «Ты пообещаешь мне умерить свое любопытство и перестанешь попусту тратить свое и мое время», – произнес Сергей. «И что мне за это будет?» Губы сидящего напротив мальчишки растянулись в такой хищной улыбке, что куратора передернуло от одного ее вида. Мало того, что ему попался подопечный зануда, так он еще и жадный. «Черт, это будет очень долгий день!»